И вот Господь, Он ведет войны против богов Египта. Вот если мы внимательно читаем книгу «Исход», то мы видим, что как бы главная цель – это не только освобождение народа Божия, но это истребление богов Египта. У египтян было много богов. И у современных египтян тоже очень много богов. Боги современного мира – это наркомания, это доллар, это секс, это вот эта игровая индустрия, всякие эти фильмы, то, что завлекает, завораживает, очаровывает нашу молодежь. И Бог все это будет сокрушать. Он будет бороться со всем этим. И далее мы читаем, Господь говорит: «И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Вот как понять это выражение «подняв руку мою»? Бог есть Дух. У Него нету ни правой, ни левой руки. Однако в Писании сказано, что «одеснуя Бога Отца», «ошую Бога Отца». Вот понимать это надо следующим образом. Если говорится о стоянии от Бога справа, это значит говорится о благословенных людях. Если говорится о стоянии от Бога слева, это говорится об отвергнутых Богом людях. Если говорится о левой руке Божией, это значит говорится об ангелах-обвинителях, которые обвиняют грешников в их преступлениях. Если говорится о правой руке Божией, это ангелы, которые ангелы-хранители, они защищают людей. Но здесь говорится просто, что подняв руку, он клялся дать землю. И не говорится, какая рука, правая или левая. В этом тоже есть глубокий смысл. Этим самым Бог как бы подсказывает, что вот его поднятая рука для потомков Авраама, Исаака и Якова будет благословение, а для язычников она будет началом их истребления и полной гибели. Поэтому здесь не уточняется, какая рука Божия. И 8 стих опять оканчивается вот этим призывом: «Я Господь, они Яговы». То есть нету другого Бога, нету другого заступника. Никто не может помочь, кроме Бога. Он один. И когда он вмешивается в какую-то ситуацию, то все становится на свои места. И мы читаем 9 стих. «Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ». Итак, мы видим, что в Моисее есть глубокая вера в Бога, есть вера у Аарона, брата его, но в целом народ оказался не готовым к тому, чтобы восстать против угнетателей и чтобы выйти из этой земли порабощения, уйти от фараона. Если наша страна находится в порабощении, то это тоже потому, что народ не готов. Народ не может поверить в возможность освобождения Святой Руси. Людям трудно это представить. И здесь сказано: по малодушию и тяжести работ. Они постоянно занимались какими-то работами. И вы знаете, что в советское время, чтобы отвлечь людей от церкви, постоянно какие-то субботники, воскресники, когда Пасха, там объявляли, что дополнительный рабочий день установим, всячески тоже пытались отвлекать всякими работами. А в наше современное время людей толкают на что? Поклонение золотому тельцу. Когда президента Путина спросили, какая национальная идея, он сказал, чтобы все конкурировали друг с другом. То есть все будут конкурировать друг с другом, каждый за себя. Вот национальная идея. Чтобы отвлечь людей, все будут бороться за этот стандарт американского образа жизни, чтобы соответствовать вот западному пониманию благополучия. Люди проявили малодушие. Они были заняты своим бизнесом, у них была своя работа. Но они не понимали, что работали-то они не на себя, а на этого дьявола фараона. Они не понимали, что благополучие своим трудом они приносили не себе, а этим египтянам, мицраим, надсмотрщикам, этим всяким Чубайсам, там, Березовским и другим по отношению к современной России. Слово Божие, оно живо и действенно. Поэтому все, что мы читаем о древних временах, оно относится к нашему времени. И если Бог продлит существование рода человеческого, эти слова будут актуальными и через 100, и через 200, и через 500 лет. Потому что в этом универсальное Слово Божие. Оно живо и действенно. И далее мы читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Народ малодушествует, народ слишком занят работой на благо фараона и всех египтян. И Моисею дается это ответственное и очень важное поручение, чтобы он пошел прямо к этому фараону, прямо к этому дьяволу. И чтобы он ему сказал, отпусти сынов Израилевых из земли своей. Кого преобразует в этот момент Моисей? Он преобразует собой Иисуса Христа, который сходил в ад и дьяволу заявил, отпусти людей. И он облистал, Иисус Христос облистал ад сиянием божества. И ад опустел, как учат святые отцы православные. Нам нужно осознать, что для христиан существует свой исход, своя Пасха, праздник освобождения от власти греха, смерти, дьявола, ада. И вот Господь обращается к Моисею и говорит ему, «Войди, то есть войди во дворец лукавого, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Итак, Моисей должен идти во дворец фараона, в эту цитадель оккультизма, язычества и колдовства. Египетская цивилизация – это была оккультная цивилизация. И здесь мы вспоминаем слова святых отцов, которые, говоря о подвиге Сына Божия на Голгофском кресте, истолковывают это так. Сын Божий победил дьявола в его дворце. Почему святые отцы так говорят? Я повторюсь для тех, кто не слышал. Земля, сказано людям, небо Богу. А где бесы? Они вот в этом пространстве между небом и землей. Как апостол Павел говорит, наша брань не против крови и плоти, но против сил злобы поднебесной. Они между небом и землей. Небо Богу, земля людям, они в этом пространстве. И когда Иисус Христос умирает на кресте, он повешен, он не касается своими ногами земли, он на древе, но он не касается небес своим человеческим ликом. Он именно во дворце дьявола побеждает дьявола. И когда он говорит «свершилось», умирая на Голгофском кресте, святые отцы поясняют нам, что свершилась победа над силами зла. Иисус Христос сковал зло на тысячи лет. И это тысячелетие продолжается до сих пор. Это символическое тысячелетие будет продолжаться до тех пор, пока не придет Антихрист, не воцарится, и ему будет дано 3,5 года. Но потом опять придет Иисус Христос, это уже будет второе пришествие Христа, и он убьет Антихриста дыханием своих уст. И вот Моисей должен идти в этот дворец. Ему сказано, войди, то есть иди туда, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но как он отпустит? А мы уже выше прочитали. Он не просто отпустит, он прогонит их, он изгонит их. Верующие будут совершенно невыносимы для лукавого.